О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухожалобный, то шумно? Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и роешь, и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О, страшных песен сих не пой, про древний хаос, про родимый, как жадно мир души ночной внимает повести любимой, и смертный рвется он груди, он с беспредельным жаждет слиться. О, бурь заснувших, не буди, под ними хаос шевелится. 1836 год.